Тогда особенно открывается любовь человека к Богу или ближнему, и обнаруживается ее чистота, твердость и постоянство, когда есть противоборствующая сила дьявольская, разжена действующая в нашем сердце, к вкоренению нелюбви, противления, презрения, ненависти, вражды. Тогда-то любовь и укрепляется в нашем сердце, когда противная сила усиливается, так сказать, вырвать ее с корнем, а человек всячески противоборствует противной силе, очищает, возвышает и утверждает свою любовь через противоборство с врагом. За это-то постоянное ратование и за любви к Богу и ближнему, за эту твердость, за эту огненную, упорную и постоянную невидимую войну с духами злобы поднебесными и соплетаются владыкою блистательные венцы небесные подвижникам любви к Богу и ближнему. В этом отношении заслуживают тысяч венцов святые подвижники, называемые преподобными отцами, которые из любви к Богу, оставив мир и все, что в мире, ушли в пустые, совершенно необитаемые места, и там, затворясь в своих кельях, всю жизнь проводили в богомыслии, молитве, в отсечении своей воли, посте, бдении, труде и подвиге ради Бога и терпели всю жизнь нападения от противных сил, всячески усиливавшихся поколебать их веру и надежду на Бога, особенно же любовь к Нему. Бороться из любви к Богу со своей плотью и дьяволом, этим хитрым, сильным и злобным врагом, не несколько часов, дней и месяцев, а много лет, иногда 60 и 70 лет, каких это заслуживает венцов? И что в сравнении с этими подвижниками люди, живущие в мире, без нападений, так часто падающие, и без поражений, так поражаемые от своей плоти? Что значит в сравнении со святыми подвижниками люди-миряне, живущие по своей воле в роскоши, в удовольствиях всякого рода, в одежде славней и пищи сущие, предающиеся гордости, честолюбию, зависти, ненависти, скупости, раздражительности, гневу, мщению, развлечениям, блуду, пьянству, всем порокам, хотя и не в одном лице совершаемым, они заживо уловлены без всякого сопротивления в волю дьявола, а потому он не нападает на них, оставляя их, давно опутанных его сетями, в предсмертном покое и самозабвении».